В магазин зашла пара. Стандартно красивая молодая дама и хрупкий, изящный, горбоносый господин с порывистыми жестами француза-южанина. Дама направилась в отдел накидок, жакетов, горжеток, а ее спутник, ненароком увидевший Веру, вдруг замер посреди магазина, и вид у него был тот самый, о котором в Сицилии почтительно говорят, расшибло громом. Вечером они сидели в маленьком, очень дорогом ресторане, помещавшемся в трюме парусной яхты, заякоренной посреди искусственного озера. Небольшой тихий черный джаз играл медленное, тягучее, с кощунственным церковным оттенком танго. Француз пригласил Веру. Оба оказались первоклассными танцорами. Когда они возвращались за столик, он сказал с таким видом, будто никто и никогда не произносил этих заезженных слов: «Мы созданы друг для друга». «Я замужняя женщина», — поникла головой Верушка. «Здесь есть город, где разводят и женят за 10 минут. Постарайтесь узнать его название», словно издалека улыбнулась Вера. «Рено!» — выдохнул экспансивный француз и ненароком сшиб бокал шампанского. «Это к счастью», — сказала Вера. «Проклятая война никогда не кончится!» Кальман с раздражением отшвырнул газету. Верушка в легком, отделанном писцами пальто достала из шкафа чемоданчик крокодиловой кожи. — Я ухожу, Имрушка, — сказала она. — Я думал, мы вместе пообедаем, — рассеянно отозвался тот. — С Голливудом опять сорвалось. Там мафия покрепче с сицилийской. Вся киномузыка в руках у Тёмкина и компании. Сир, мои самому достают скрохи. «Сейчас тебе будет полегче, Имрушка», — с грустной улыбкой сказала Вера. «Семья уменьшится на одного едока. Меня уже не будет за семейным столом». Кальман был так подавлен своими заботами и так далек от мысли потерять Верушку, что слышал только слова, начисто не ощущая весьма прозрачного подтекста. — Ну, ты и так почти ничего не ешь, — заметил он. — Да чего же ты бестолковый? — начала злиться Верушка. — Я ухожу, ты понимаешь? Ухожу! — Куда? — К Гастону. — Зачем? — Чтобы выйти за него замуж, болван. — А для чего? — как-то по-бытовому удивился Кальман. Я ж тебе ни в чем не мешаю. Жизнь стала бесперспективной. Мне не хочется продавать манто, которое покупает Грета Гарбо. Праздники кончились, а я не могу так. У каждого в жизни свое предназначение. У тебя музыка. Жаль, что ты не создаешь ничего нового. У меня блистать. Я из тех, кто вертит земную ось. «Ты можешь бросить наших детей?» Суть происходящего наконец-то дошла до Кальмана. Вера провела рукой по глазам. «Ты же не отдашь их мне?» «Конечно, нет. Я это знала. Кто он такой?» «Француз. Молод. Сказочно богат. Удивительно танцует и влюблен в меня без памяти. Обещал жениться? Имрушка, за кого ты меня принимаешь? Как только я получу развод, мы поженимся и уедем в Южную Америку. Это еще зачем? Так мне будет легче. Здесь я буду все время думать о детях, о тебе тоже, и мучиться. Потом мне интересно посмотреть на живых аргентинцев, бразильцев, папуасов. Это в океане. Что? Папуасы. В Южной Америке индейцы. Коренное население. Спасибо, Имрушка. Ты такой умный. Сейчас самое важное — уточнить состав южноамериканского населения. Все-таки прости меня, я не понимаю, зачем тебе все это нужно, — искренне сказал Кальман. Так усложнять жизнь. Ну, я же люблю его, Имрушка, влюблена до безумия. Вера подкрашивала чуть потекшие от слезной влаги густые длинные ресницы. Куда же девалась? Куда девалась все наше? Томился Кальман. Имра, милый, пойми. День есть день, а ночь есть ночь. Ты же сам всегда говорил, что 30 лет разницы между нами когда-нибудь скажутся. Вот они и сказались. Я это знал и не мешал тебе. Он посмотрел ей прямо в глаза. Я не злоупотребляла своей свободой, — ответила она слова, а не взгляду. — Слушай, нет ничего нуднее и безнадежнее выяснения отношений. Давай прекратим. Вещи я уже собрала, завтра пришлю за ними. Утром, когда тебя не будет... Все связанное с разводом я беру на себя, но будь мне до конца другом. Подготовь детей. Ты даже не попрощаешься с ними? Перед отъездом в Америку. Приведи их в парк. Нет, лучше к земледельческому банку. Природа настраивает на слишком грустный лад. Я дам тебе знать. Как все это неожиданно. Просто ты был невнимателен и слишком уверен во мне. Не замечал моих метаний. Почему? Я видел, как тебя пришибла норка Греты Гарбо. Да. И не только это. Я перестала быть Жозефиной. Я стала Золушкой. Тут уважают только деньги, ничего больше. Ты сам приучил меня быть наверху. Мне противно, что на нас смотрят сверху вниз здешние новориши. Я этого не замечал. Ты вообще ничего не замечаешь. Париж в облаках, а я земная. Я дала тебе все, что могла. Любовь, детей, лучший дом в Вене. Теперь я имею право пожить для себя. Не провожай. Так будет легче и тебе, и мне. Вера поднялась, быстро, не глядя на Кальмана, пересекла комнату и вышла из дома, из его жизни. Кальман стоял у окна, из которого не мог видеть Верушку, только крыши невысоких старых домов, гаражей, сараев. Трубы на горизонте, задымленные облака. Он думал, когда-то в мою жизнь вошла 17-летняя девочка, а мне казалось, что я обзавелся гаремом. Так много ее было, так много сопутствовало ей шума, людей, обязанностей, отношений. Я всегда стремился к тишине, но принял эту сумбурную, суматошную жизнь, потому что ей так нравилось. За измену себе я поплатился музыкой. Но любовь и дети казались мне достаточным возмещением. Потом любовь потребовала отдельной платы, болью, ревностью, унижением. Я смирился и с этим, и все-таки не сохранил ее. Остались дети. Я отвечаю за них, я должен жить. Но почему же минувшей ночью не раздался грохот вскрывающегося балатона. Все значительные перемены в моей жизни предварялись этим сном, а мне снилось, что я покупаю на распродаже Центрального парка летние носки по $3 за дюжину. Балатон не явился. Балатон молчал. Как странно.